Глава 12. Поезд Ливорно, Пиза, Флоренция прибыл точно по расписанию. В этом городе Челюскин уже бывал. Почти 10 лет назад он провел здесь 3 дня, путешествуя по Европе с молодой женой. Второй раз побывал по делам службы, опасной и секретной. И всякий раз при въезде во Флоренцию у Никити захватывало дух. С Николашем он был полностью согласен. Здесь блистал Ренессанс. В других местах давно перешагнули рококо и барокко. Пережили классицизм и ампир. Перетерпели импрессионизм и даже постимпрессионизм. Переболели модерном, выздоровели от социалистического реализма и поп-арта. Во Флоренции все блистал Ренессанс. Высокое возрождение. Компания ступила на площадь Санта-Мария-Новелла. Ту же, где пару часов назад шли Николаша и Демарш со спутницами. Теперь их стало 5. Прятаться уже не имело смысла. Камшицкий присоединился к ним в поезде. Челюскину его не представили. Они просто посмотрели друг на друга и все. Если бы Лева обладал не даром аппетита, а даром обоняния, сейчас он мог бы почувствовать аромат духов Леры Новиковой. Сегодня Лера пахла сухим, раскаленным ветром Северной Африки, который долго гоняли сквозь кроны финиковых пальм на предгорных плантациях в Марокко. Но Лева расслышал только запахи свежего жареного хлеба из пиццерии на углу улицы Национали и кофе в вокзальном кафе. Перспектива пойти по следу отпала сама собой. Давая понять, что все значительное в истории имеет к ним и их родне самое прямое отношение, вокруг вышагивали коренные флорентийцы. «Звони, Никитий», – приказал кучер, протягивая трубку мобильной связи. «Звони своему Николаю и выясняй, где остановился и что собирается делать. Короче, разговори его». «А если он не захочет?» – с сомнением сказал Никитий. «Что тогда?» «Тогда трехчлен перепутает себя с одной из своих подружек и сделает назидание. Незабываемое заднепроходное бобо. Да, Витя?» Никитий вопросительно посмотрел на Витю. Тот неопределенно пожал плечами. Дескать, работа есть работа. Если надо, то что ж, придется исполнять. Никитий сокрушенно крякнул. Внешне этот звук мог сойти за беспокойство, но на самом деле он обозначил границы жертв, на которые Никитий смог бы пойти ради дружбы с Николашей Перегудовым. Анальные ласки. Это было уже слишком. И Витю ожидал полный провал. Колька ответил после 3-го звонка. «Алло, Никитий, это ты, что ли?» «Я Николай». «Слушаю тебя». Голос Коли нельзя было назвать совсем трезвым. «Ты что, выпиваешь, Николай?» «А ты против?» Перегудов хмыкнул. «Нет, не мое это дело. Выпивай, если не в одиночку, а с хорошими людьми и в приятной компании. Сейчас я как раз собираюсь в приятную компанию с молодушкой. Хороша эта молодушка, пальчики оближешь. В гостинице мы с ней сейчас, в номере». «Да, везет тебе. И хорошая гостиница. 4 звезды и окна на реку Арно». «Это где ж такая?» Никитий держал трубку так, чтобы и кучер все слышал. «Ну ты и дремуть же, Никитий. Ты же вроде как рыбак. Должен знать водоемы». «А что, Коля, в этой Арно и промысел рыбный есть?» «А как же? Вон, вижу мужика с удочкой прямо напротив. На парапете сидит и удит». Николаша, не указывая название гостиницы, целенаправленно сужал диапазон поиска. Кучер, не отрываясь от разговора Никития и Николаша, развернул карту Флоренции. Через реку перекинуто было 8 мостов, а 4-звездных гостиниц на набережной было только 2. «Скоро ужинать пойдем. В хороший ресторан. Алле Мурана называется. Слыхал?» «Откуда? Везет тебе, повторюсь, Коля. И женщины, и рестораны. А тут сплошная маята. Водишься с одной только сволочи». Подслушивающий разговор кучер сделал при этих словах свирепое лицо, грозно нахмурил брови, но промолчал. «Так и не отвязались от себя, что ли, еще?» Никитий покосился на кучера и сказал. «Вроде отстали. Но пока. Как говорится, чао фламиго». «Что это за фламиго?» – удивленно переспросил Николаша. «Ты, должно быть, хотел сказать амиго, что значит по-испански друг». Но Никитий промолчал в ответ и отключился. Николаш сидел в своем номере с окнами на мост через Арно, смотрел на умолкнувшую телефонную трубку и думал о том, как понимать последние слова Никити. Согласно договоренности, достигнутой пару дней назад, называя Перегудова Николаем, Никити давал понять, что он не один, и его контролируют недоброжелательные люди, присутствие которых следует учитывать. Но, чередуя обращение Николая с обращением Коля, Челюскин хотел получить достоверные ответы на свои вопросы – Тут Николаша ответил, можно сказать, правильно. Он дал понять о месте своего нахождения, не называя его, чтобы не вызывать лишних подозрений, а косвенно заставив противника начать действовать. А сам враг совсем рядом, потому что Никитий попрощался по-итальянски «чао» и произнес непонятное, даже неуместное слово «фламиго», начинающееся так же, как и «флоренция». «Сейчас они меня просчитывают», — думал Николаша, когда зазвонил телефон. «Сообразительные ребята», — с удовлетворением закончил он свою мысль. «Он всегда предпочитал иметь дело с умными людьми. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти», — гласила одна из его любимых русских пословиц. Поднимая трубку и произнося на местный манер «пронто», Николаша знал, что разговаривать сейчас с ним никто не намерен. Звонивший просто хочет знать, что правильно определил его местоположение и то, что господин Перегудов сейчас находится в своем гостиничном номере. Так и получилось. В трубке помолчали и дали отбой. «Лера!» – громко позвал Николай. «Можно тебя на минуточку?» В белом гостиничном халате с мокрыми волосами Лера появилась в комнате. «Давай выйдем на балкон», – я, опережая вопрос, добавил. «Так надо». Они стояли и смотрели на город и реку, молчали каждый о своем. Коля молчал о том, что совсем не уверен в успехе затеянной им операции. А Лера о том, что рассказала Коле, не все. А снизу на них, каждый по-своему, смотрели кучер, Лева, Витя и, разумеется, Никитий. «Итак, Арафи, номер 615», — сказал кучер и продолжил. «Сейчас мы разместимся где-нибудь поблизости, снимем пару номеров в гостинице попроще. А здесь выставим пост в холле или напротив входа. Короче, по обстоятельствам. Этим займется...» — кучер осмотрел присутствующих. «Займется Виктор. Понятно тебе, что делать?» «Конечно, понятно. Проследить за этим типом, если он куда пойдет». Витя, изображая негодование от сомнений в его профессионализме, пожал плечами. «Ладно», — отозвался кучер. «Только к девкам не клеиться, к шлюхам не прицениваться». «Само собой», — буркнул уязвленный трехчлен. «А ты, Лева, ты ж по харчам у нас спец. Отправляйся в ресторан и там подготовь место под засаду. Рассмотри все, прикинь, план нарисуй, сфотографируй. Мне пришли, я помозгую и составлю план действий». Кучер выглядел деловитым и нацеленным на точный удар. Обращаясь уже ко всем, он добавил. «Времени у нас мало. Я думаю, все решится именно здесь. Они сюда прибыли на конкретную встречу с конкретным человеком или людьми. И нет оснований полагать, что прибыли они заранее». Все постояли молча, насупленные и сосредоточенные. Только через минуту, проникшись серьезностью момента, Никитий хрипловатым от волнения голосом осмелился спросить кучера. «А мне? Что мне-то делать?» Кучер посмотрел на Никития непонимающим взглядом. «Может, я пойду? Куда еще? Я же больше, полагаю, не нужен». «Полагает он», — проговорил кучер. «Куда тебе идти-то?» «В магазин, к примеру. Пиджак хочу купить. Тут вон все какие нарядные. Денег только дайте мне. Вы же обещали». «Стой, придурок. Ты остаешься до особого по тебе решения. Понял?» Никитя промолчал. «И куда тебе идти-то без копейки?» Никитя опять ничего не сказал, а кучер продолжил. «Вы его проверяли? Он чистый?» «Проверяли», — переглянулись Витя с Левой. «Чистый, как из бани». «Да, вот что еще, Витя», — кучер посмотрел задумчиво. «Смотри, как бы к Нинке в гостиницу кто-нибудь не пришел. Вдруг встреча до ресторана, и коли это так для отвода глаз только. Эх, знать бы, кому она все рассказать хочет». Уже в такси, глядя в окно на многолюдную толпу, кучер сказал. «Не люблю я этих европейских бездельников. Кажется, ничем они не заняты, только по музеям слоняются, на церкви пялятся, да по кафешкам сидят. Ты только посмотри на них». Машина проезжала мимо церкви Святого Духа.